Старайтесь, чтобы то, что вы делаете, нравилось вам. «Не берись ни за что с неохотой», — писал Такэда Набусиге. Это сказано слишком категорично, не всегда нам приходится заниматься только приятными вещами. Однако, если изначально работа не вызывает у вас энтузиазма, попробуйте найти в ней положительные моменты, сделать ее увлекательной, и вы увидите, что дело пойдет гораздо легче и приятней, а главное, приведет к успеху. Ведь если дела делаются неохотно, 7 из 10 закончатся провалом. Дело в том, что когда то, что вы делаете, нравится вам, вы достигаете душевного спокойствия и гармонии, которая является важной предпосылкой успеха. Заботиться о гармонии и полагаться на судьбу — вот путь достижения спокойствия, сказано в Хагакуре. Следуйте повсюду одним и тем же принципам. Если вы применяете двойные стандарты, вам перестанут доверять. Если вы прощаете определенные ошибки себе и не терпите их в других, вам будет очень тяжело общаться с людьми. Старайтесь создать обратную ситуацию, относиться к себе строже, чем к окружающим. Соблюдайте везде одни и те же правила, и тогда вы будете готовы к любым неожиданностям. Не делайте различий между спальней и кабинетом, между полем боя и татами. Иначе в минуту опасности не успеешь собраться с духом. Будь готов постоянно. Тот, кто расслабляется на татами, не сможет проявить решимость в бою. Умейте признавать и исправлять свои ошибки. Без этого вы не сможете ни наладить хорошие отношения с окружающими, ни добиться настоящего успеха. Когда человек исправляет свои ошибки, другие довольно быстро забывают о них. Знайте меру в удовольствиях и развлечениях. Конечно, играть в карты или ужинать в ресторане куда приятнее, чем сидеть в офисе за компьютером. Только вот когда первое полностью вытесняет второе, катастрофа неизбежна. «Не позволяйте себе излишеств. Знайте меру в развлечениях», — писал Такэда Набусига. К числу главных пороков, упоминаемых авторами самурайских кодексов, главное место занимают пристрастие к алкоголю и роскоши. Пьянство считалось позором для японского воина. Пьяный человек не в состоянии сохранять свое достоинство. Он становится предметом насмешек со стороны окружающих, люди теряют к нему всякое уважение. Любитель роскоши становится уязвимым для всевозможных жизненных трудностей. Он тратит массу денег на вещи, которые не способны продвинуть вперед его бизнес, принести ему доход. Самурай должен избегать пьянства, роскоши и гордыни. Бедному человеку это не грозит. Но тот, кто движется наверх, не может не встретиться с тремя соблазнами. Оглянись вокруг. Те, кому улыбаются удача, становятся гордыми. Поэтому гораздо лучше сначала потерпеть неудачу, и тогда под влиянием трудностей человек закаляется. Если же невзгоды способны сломать человека, он ничего не стоит. Вам следует научиться бережливости. Только человек, который в состоянии экономить деньги, может ими по-настоящему управлять. Важно, чтобы самурай был бережливым и не растрачивал наследство. Тот, кто покупает бесполезные вещи, постепенно станет нищим. В этом вопросе, кстати, существует любопытная гармония между западным и восточным миром. Протестантская этика, на базе которой вырос западный капитализм, предусматривает крайнюю экономию. Первые капиталисты были очень бережливыми людьми, которые вкладывали каждый грош в свое дело и не позволяли себе ничего лишнего. Каждый из них мог бы подписаться под следующей фразой японского воина: «Жить по доходам, тратить деньги только на нужные вещи, не позволять себе излишеств». Излишняя расточительность заставляет вас влезать в долги, которые потом приходится мучительно долго возвращать. Для японского воина жить непосредством считалось предосудительным. Жить непосредством стыдно, залезать в долги — это позор. Но не меньшим позором является и скупость. Да, скупость тоже не поощрялась, ведь скупой человек начинает жалеть деньги на то, что действительно необходимо. В этом его основное отличие от бережливого. От такого человека начинают отворачиваться знакомые, он будет раз за разом упускать прекрасные возможности в сфере бизнеса. Скупой самурай абсолютно бесполезен, его поведение постыдно. Ни проницательность, ни находчивость не спасают от жадности и алчности, сказано в Будда Сёсин-сю. Итак, человек, который хочет добиться успеха, должен стать совершенством. Таково категоричное мнение японских воинов. Что ж, будет прекрасно, если вы последуете их совету, потому что тогда вами сможет гордиться не только семья, но и вся огромная Россия. Ведь, как писал Такуан Сохо, хороший воин, как драгоценный камень для своей провинции. Станьте именно таким. В двух словах. Важнейшей предпосылкой успеха является самосовершенствование, ведь все победы начинаются с побед над самим собой. Никогда не бойтесь учиться чему-то новому, наоборот, стремитесь получать свежие знания. Учеба — это бесконечный процесс, поскольку мир вокруг нас изменяется каждую секунду. Она отнимает много времени и сил, поэтому важно выбрать, чему и как следует учиться. Ваши знания должны в первую очередь помогать в практической деятельности, поэтому нужно заранее предвидеть, с какими проблемами вам придется столкнуться. Дальновидность и предусмотрительность очень важны для любого человека, а для бизнесмена вдвойне. В деле самосовершенствования упорство и настойчивость не менее важны, чем талант. Начните с борьбы против своих вредных привычек. Правда, отделите их от природных наклонностей, которые, напротив, необходимо всячески развивать. Учитесь управлять собственным временем и не тратить его попусту, тогда оно начнет работать на вас. Никогда не считайте, что вы не сможете достичь того, чего добились другие. В противном случае вы действительно ничего не добьетесь. Оценивайте свои возможности реально, но ни в коем случае не занижайте их. Конечно же, для достижения поставленной цели придется приложить усилия, но от этого вкус победы станет только слаще. Для делового человека очень важен широкий кругозор. Он позволяет вам реально оценивать ситуацию и применять системный подход. Поэтому уделяйте особое внимание тому, чтобы стать разносторонне развитой личностью. Ценными качествами, которые необходимо воспитать в себе, являются смелость, решительность, уверенность и упорство. Не забывайте заботиться о своем здоровье, учитесь правильно расставлять приоритеты и дозировать усилия. Концентрируйтесь на главном, но будьте внимательны к мелочам. Не опускайте руки, если что-то не получится. Отнеситесь к неприятностям, как к неизбежному злу. Не допускайте ни чрезмерной печали в случае поражения, ни чрезмерного ликования по случаю победы. Не предавайтесь пессимизму, сохраняйте хорошее настроение. Не старайтесь слепо подражать чужим нравам и обычаям. Так вы не станете культурнее, а только выставите себя на посмешище. Гоните прочь лень, непостоянство и своеволие. Избавьтесь от вредной привычки откладывать дела в долгий ящик. Старайтесь всегда держать свое слово и выполнять обещания. Это не только поднимет ваш авторитет в глазах окружающих, но и позволит значительно продвинуться вперед на пути самосовершенствования. Умейте признавать и вовремя исправлять собственные ошибки. Знайте меру в развлечениях. Быть своим в веселых компаниях еще не значит стать хорошим деловым человеком. Будьте бережливы. Ни в коем случае не позволяйте этому качеству переходить в скупость, которая столь же губительна, как и расточительство. Когда вы последуете всем этим советам, звучащим из уст японских воинов, вы станете почти что совершенным человеком, и двигаться вперед по пути бизнесмена станет намного проще и приятнее.